Не сказать дурного слова, ребята они хорошие, профессионалы, уважение заслуживают. Однако слишком много превосходных степеней, и отнюдь не всегда по делу. А вот о моряках, напротив, стали забывать. Не то что лет 20 назад. А космонавтам, как ни крути, жить на свете проще. Их тщательно отбирают, годами тренируют в сурдо-, термо- и барокамерах, вертят на центрифугах, обклеивают датчиками, отрабатывают на каждый полет все мыслимые и немыслимые ситуации. Сотни людей и компьютеров следят за каждым километром каждого витка. И это при том, что ничего такого уж страшного их там не подстерегает. Все по законам Кеплера, Ньютона и прочей небесной механики. А у моряков? Знает, к примеру, широкая публика, что ежегодно без вести пропадают в морях сотни кораблей, что до сих пор погоду и на сутки вперед угадать не всегда получается. А хороший шторм ломает сталь, как картон, и тайфуну все едино, парусная джонка перед ним или атомный авианосец. И что помощь к тонущим приходит гораздо реже, чем показывают в приключенческих фильмах. А каково их сменам-одиночкам, идущим вокруг света? Вроде капитана Чичестера или Нокст Джонса. Год в море на 10-метровой яхте без захода в порты. И случись что, ни одна душа на земле не только не поможет, а и знать ничего не будет. И по-прежнему в морях можно встретить самых натуральных пиратов. Да, кстати, и управлять этим вот балкером в 40 тысяч тонн куда сложнее, чем спутником на орбите. У него радиус поворота, страшно сказать, сколько кабельтовых, да инерция. И если еще шторм, да ночью, вблизи берегов, по ненадежным картам. На военном флоте свои прелести, даже в мирное время. Пришлось мне в этих как раз водах тралить израильские мины в порядке братской помощи. Удовольствие намного ниже среднего. А там, наверху, даже метеоритом за все годы освоения космического пространства ни в кого не попало. Такой вот примерно был у них тогда разговор. «И ты по-прежнему считаешь, что хороший моряк ни в чем не уступает космонавту?» «И всегда готов к любым неожиданностям?» — спросил Антон. «Разумеется. Если моряк действительно хороший. Я нашего брата не идеализирую, народ всякий случается. Но тут уж закон больших чисел работает. Моряков сотни тысяч, а космонавтов десятки. И критерии отбора совсем разные, сам понимаешь». Потеряв интерес к теме, в которой все для него было ясно, Воронцов налил в бокалы еще вина, со вкусом потянулся, откинулся в плетеном кресле. «Хорошо-то как, господи! Истинно! Рай земной! Не дураки афонские монахи были. А вот кому здорово живется, так это вашему брату. Работа чистая, никаких тебе вахт 4 часа через 8». Никаких проблем с регистрами, пограничниками, таможней, с личным составом, грузоотправителями и грузополучателями. Сиди себе в Бомбее или там в Париже, раз в 2 недели дай информацию в газету и привет. «Твоими бы устами», — улыбнулся Антон. «А то не так. Ну, упрощаю кое-что, само собой. Однако не сравнишь». И заработки, опять же, гонорары. И харчи не те. Помнишь, чем нас последние недели кормили? Так тебе это раз в жизни, для экзотики, а нам? Да что говорить. Ты вот и недвижимостью владеешь. Воронцов похлопал ладонью по перилам балкона. Что, нравится? Не отказался бы? Я бы, может, и не отказался. Могу посодействовать. Тут по соседству как раз продается, еще и лучше моей. Воронцов с энтузиазмом согласился. Ну, безусловно, давно мечтаю. Составь протекцию. У меня там 1003 на книжке завалялись, да еще страховку скоро получу. Вот за эту цену и сторгуй. А уж я отблагодарю. Антон стал серьезен. Цена как раз не вопрос, было бы желание. Воронцов взял со стола трубку, начал набивать. Ему сразу стало скучно. Слышал он уже такие разговоры, и даже не раз. И знал, чем они обычно кончаются. Как раз недавно прошла целая серия процессов над контрабандистами и сплав состава и руководящих чинов нескольких пароходств. «Я как раз не это имел в виду», — понял его мысль Антон. «Никакого криминала. Ни валюты, ни наркотиков. Ты же все равно сейчас в отпуске. Спешить некуда». «Ну и?» «Не хочешь поучаствовать в одном эксперименте?» «В принципе, отчего бы и нет. А какого рода?» «Психологического. На поведение в нештатных ситуациях». «Если это не больно, да еще и на дачу заработать можно, запросто. Люблю всякие эксперименты». «Можешь быть уверен, совершенно необыкновенные впечатления плюс гонорар по высшим ставкам». «А если подробнее?» «Подробнее как раз нельзя, в том и суть. Так согласен?» «Может быть, в другой обстановке и в другом настроении Воронцов отнесся бы к подобному предложению иначе. Но тут все так сложилось, что он только пожал плечами. Если ты настаиваешь, когда начнем?» «А чего тянуть? Сейчас и начнем». Он вытащил из кармана синюю коробочку, вроде тех, в каких продают ювелирные изделия, открыл ее и протянул Воронцову блестящую таблетку, около сантиметра в диаметре. «Приложи позади левого уха, вот сюда». Таблетка прилипла, словно магнит к железу. Ощущение было несколько странное, но оно тут же прошло, и Воронцов перестал ее чувствовать. Даже подрогал рукой, чтобы убедиться, что таблетка на месте. «И что дальше с этого будет? Смотри». И Воронцов увидел.